Глава 68. Анджело пригрозил, что вообще никуда не пойдет, если услышит еще хоть слово о первом причастии Фрэнки. Кэтлин накупила сыну кучу обновок, видимо, собираясь поразить всю публику. «Чем плох старый костюм?» — сердито буркнул Анджело. «А чем хорош?» — огрызнулась в ответ Кэтлин. «Ребенку нужны ботинки, чулки и белый воротник. Все остальные тоже должны выглядеть прилично, ты в том числе». «Ты ограбила банк?» «Где мы все это возьмем?» — возмутился Анджело. «Я, знаешь ли, не печатаю деньги». «Зато пропиваешь изрядное их количество. Я кое-что откладывала на праздничный обед и подарки. Хочу показать семье, что мы не скряги какие-нибудь, и у нас все как полагается. Для Фрэнки этот день особенный». «И почему только женщины обожают стоять на коленях в старом соборе, где воздух тяжел от ладана, священники облачены в белое, а свечи мерцают в темных углах, отбрасывая блики на статуи? Когда Анджело слышит латынь, его пробирает мороз по коже. Это совсем другой язык, отличный от итальянского, живого, горячего, страстного, такого, который прорывается через всю улицу, когда скандалят соседи». Анджело посмотрел на своих детей. «Фрэнки, аккуратный тихоня, начал читать слова на афишных тумбах еще до того, как пошел в школу, а Джеки, его братишка, уродился неугомонным сорванцом. Младшенькая Патти без устали цокала железными подметками на старых башмаках и сводила всех с ума своими проказами, пока Анджело пытался слушать Карузо на древнем граммофоне, взятом в кредит». Кэтлин подняла из-за граммофона страшный шум. «Анджело, мы не можем позволить себе такие вещи. Нам еще платить за костюм Фрэнки к первому причастию». «Мог бы обойтись сорочкой и брюками. Я не желаю, чтобы мой сын часами торчал в церкви. Мальчишке нужен свежий воздух и уличные драки, а ты хочешь вырастить из него жеманную девицу. Как только ирландские попы доберутся до его безгрешной души...» «Чем тебе не угодил отец Рейган?» «А чем угодил? Хочет, чтобы Фрэнки в этом-то возрасте пел в церковном хоре. В прежние времена нас, итальянцев, едва пускали на порог старого собора Святого Патрика, а теперь гляди-ка, мой сын будет стоять на хорах с ирландцами. Между прочим, он наполовину ирландец». В гневе Кэтлин могла наповал сразить мужа одним словом, поэтому Анджело поспешил прочь, сыпля ругательствами себе под нос. Их ссоры с Кэтлин напоминают летнюю грозу. Только что сверкала молния и гремел гром, а в следующую минуту уже льет теплый ливень. Кое-какие денежки из тех, что приносила подпольная винокурня, Анджело оставлял себе. На всякий раз ноги от чего-то несли его в питейное заведение, насквозь пропитанное сигаретным дымом, где он играл в карты и опрокидывал стопку за стопкой. Правда, это развлечение дорого ему стоило. Дома приходилось выворачивать карманы. Если Анджело приносил много денег, вечер продолжался мирно. Если же карманы были пусты, жена с ним не разговаривала. В воскресенье Кэтлин увела детей в церковь на мессу. «Теперь еще придется изображать рьяную веру», с досадой думал Анджело о предстоящей церемонии. Восторгаться детскими нарядами и новыми четками, за которые большинство семей не расплатится до конца года. Сам он ходит в церковь только на Рождество и Пасху, хотя отец Бернардо часто справляется о нем и вздыхает. Зато Анджело до сих пор чтит 15 апреля и рассказал детям все о «Титанике». Он и Кэтлин возили детей к мемориальному маяку, сооруженному в память жертв катастрофы. Черный шар, установленный на верхушке маяка, каждый день ровно в 13:00 падает вниз, отмечая точное время гибели печально известного лайнера. Фрэнки, Джек и Патриция знают про Марию, маленькую Олесию и мамину сестру тетю Лу. Знают, что они погибли, так как спасательных шлюпок на всех не хватило. Каждый год Анджело достает маленькую пинетку, обшитую кружевом. Он до сих пор считает, что это башмачок его дочки. С годами все труднее верить, что Олесия жива. Но порой, думая о ней, Анджело проливает скупую мужскую слезу, и это всегда злит Кэтлин. Нередко он чувствует полный упадок сил. В лавке приходится таскать тяжелые ящики. С Анджело ручьем льется пот и ломит спину. Чтобы облегчить боль, он прикладывается к бутылке. В последнее время они экономят каждый цент. Живут буквально на одном супе. Анджело в шутку называет жену «суповой королевой Нижнего Манхэттена». Никто, кроме нее, не способен превратить ложку мясного бульона в большую кастрюлю наваристого супа. И все же дети едва ли ложатся спать сытыми. Иногда они ходят гулять в батарейный парк, где смотрят на огромные пароходы, которые покидают Нью-Йоркскую гавань, проплывая мимо Статуи Свободы. «Теперь вы американи», — повторял Анджело сыновьям, наставив на них палец. «Эта большая страна работает на вас. Не обращайте внимания, если кто-то будет вас обзывать. Вы родились настоящими американцами. Играйте в футбол, бейсбол, делайте что угодно, только держитесь подальше от ирландских попов. Церковь – это коза феминиле. Слышишь меня, Франческо? Церковь для женщин». В день конфирмации Фрэнки проснулся в 4 часа утра. Ему велели поститься с полуночи, ничего не есть и не пить, пока святые дары не коснутся его уст. Анджело пришел в ярость. «Ребенок еще слишком мал. Нельзя лишать его даже воды». «Сегодня у меня особенный день, папа. Я его очень долго ждал. А я почувствую, когда на меня снизойдет Господня благодать». Фрэнки, аккуратно разложивший одежду на постели, поднял глаза. Анджело устыдился своего маловерия. «В этом костюме ты похож на принца». «Что это?» Он взял в руки широкий воротник тончайшего кружева. «Откуда это у тебя?» «Из Италии. Тетя Анна сохранила его для своих сыновей. А раньше он принадлежал дяде Сальви. Мама его выстирала». Анджело провел рукой по воротнику, внимательно разглядывая изящную кружевную вязь. В детстве у него тоже была похожая вещь. Однако не воспоминание заставило его глаза наполниться слезами, а узор, такой же, как на кружевной манжете крохотной пинетки. Нет сомнений, и то, и другое сплетено в его родной деревне. Только-только начал он забывать о своем горе, как получил новое напоминание. «Может быть, это знак?»